Он вдруг со всей остротой осознал, что под мантией, драной, сильно застиранной мантией, понял он, испытав при этом дополнительный укол вины, мантией, прогрызенной там, где до нее добрались мыши, на нем все еще надеты домашние шлепанцы. Зал теперь почти полностью состоял из стекла. Там, где не было стекла, блестел мрамор. Все было таким великолепным, что Лузган почувствовал себя совершенно недостойным этого места. Он повернулся к Кардингу и увидел, что его собрат-волшебник взирает на Коина восхищенными глазами. На лицах большинства волшебников застыло такое же выражение. Волшебник, которого не притягивает сила, не волшебник вовсе, а в посохе скрывалась настоящая сила. Посох зачаровывал их, словно кобра. Кардинг протянул было руку, чтобы дотронуться до плеча мальчишки, но передумал и вместо этого воскликнул: «Потрясающе!» Повернувшись к собравшимся и воздев руки, он вскричал: «Братья мои, среди нас находится весьма могущественный волшебник!» Лузган дернул его за мантию и прошипел: «Он же едва не убил тебя!» Кардинг не обратил на него внимания. «И я предлагаю...» — он сглотнул. «Я предлагаю избрать его арканцлером!» Какое-то мгновение в зале стояла тишина, а затем он взорвался аплодисментами и криками несогласия. В задних рядах вспыхнуло несколько ссор. Те из волшебников, что стояли поближе, не проявляли такой готовности возражать. Они видели улыбку на лице Коина. Она была сияющей и холодной, как та улыбка, которую можно разглядеть на лике луны. В толпе произошло какое-то волнение, и вперед протиснулся пожилой волшебник. Лузган узнал в нем Авина Хакардли, волшебника 7-го уровня, преподавателя закона. Тот аж побагровел от гнева, там, где не побелел от ярости. Когда он заговорил, его слова пронизали воздух, словно ножи. Они были суровыми, как нитки, и прямыми, как палки. «Вы что, с ума сошли?» — вопросил он. «Арканцлером может стать только волшебник 8-го уровня, и он должен быть избран остальными старшими волшебниками на торжественном заседании совета, разумеется, под чутким руководством богов. Это закон. Как можно?» Хакардли изучал закон магии много лет. А поскольку магия обычно является двусторонним процессом, она оставила на волшебнике свой отпечаток. С виду Хакардли казался хрупким, как сырная палочка, а сухой характер предмета специализации наделил его непостижимой способностью произносить знаки препинания. Он стоял, трепеща от негодования, и постепенно осознавал, что быстро остается в одиночестве. Он стал центром расширяющегося круга пустого пространства. Этот круг был обрамлен волшебниками, которые внезапно ощутили готовность поклясться, что они никогда в жизни не видели этого человека. Коин поднял посох. Хакардли назидательно погрозил ему пальцем. «Вы меня не испугаете, молодой человек!» — резко сказал он. — Может, вы и талантливы, но одного таланта недостаточно. Великий волшебник должен обладать и другими качествами — способностью к управлению, например, мудростью, а еще... — Этот закон применим ко всем волшебникам, — опустив посох, уточнил Коин. — Ко всем, без исключения. Он был составлен... «Но я не волшебник, господин Хакардли». Хакардли заколебался. «О!» — изрек он наконец и снова замолчал. «Хорошее замечание». Но я прекрасно понимаю необходимость мудрости, предусмотрительности и доброго совета. Вы окажете мне большую честь, если согласитесь обеспечить меня этим ценным товаром. Объясните, например, почему волшебники не правят миром? Что? Это простой вопрос. В этом зале, губы Коина долю секунды беззвучно шевелились, 472 волшебника, искушенных в наиболее тонком из всех искусств. Однако все, чем вы правите, это несколько акров, застроенных довольно посредственными архитектурными сооружениями. Почему? —